Глава 4. Архимаг не появлялся уже четвертый час. Расплавленная магма оставалась спокойной, лишь время от времени вздувались пузыри. На сей раз лот Гвидеон отнесся спокойно к поступку святого Креола. Тем не менее, он ни на шаг не отходил от края, пристально вглядываясь в оранжевую тестообразную массу. «Лот Гвидеон, да не волнуйтесь вы!» – лениво сказала Ванесса. Она сидела прямо на полу и попивала минеральную воду. Креол знает, что делает. «Вы правы, леди Ванесса, но любой может допустить ошибку», — продолжал сомневаться паладин. «А он хоть раз ошибался?» «Пока нет», — признал лот Гвидеон. «Но что, если он все же допустил ее на этот раз?» «И что вы предлагаете, нырнуть следом или позвонить 911? «Возможно, мы могли бы спустить какой-нибудь канат», — начал было паладин, но замялся на полуслове, сообразив, насколько мало осуществимо его предложение. Прошло еще 20 минут, и в воздух выстрелила грязно-белая смесь пара, пепла и газов, а вместе с ней и креол. У него обгорели кончики волос и края одежды, а с плеч, наоборот, медленно сползали кусочки льда. Глаза замутились, словно их вымазали серой краской. Он несколько секунд просто стоял неподвижно, тяжело дыша и с трудом удерживаясь, чтобы не упасть. Ученица торопливо поднесла ему бутылку с водой, маг выпил все до дна и протянул руку за следующей. «Ух, хозяин, давно мы так не развлекались!» — провизжал Хубаксис, тоже вылетая из пропасти. «Помнишь, когда мы опускались в Этну?» «Там было легче», — буркнул креол, начиная постепенно оживать. «Итак, вам интересно, что со мной было?» «Еще как», — ответила Вон. «Тогда сочувствую, я ничего не расскажу», — насмешливо искривил губы маг. «Но я спускался очень глубоко. Очень. К самой астеносфере. Сколько меня не было?» «Часа 4». Удивленно мотнул головой креол. «Быстро я. Я прошел 1000 километров туда и 2000 обратно». «Как это?» – не выдержала Ванесса. «Туда вдвое меньше, чем обратно». «Обратно я поднимался зигзагами. Ты когда-нибудь была в ядре планеты, ученица? Лучше и не пробуй. Там очень неприятный климат. Что здесь, что на Земле. Ладно, это уже не важно. Вождь!» «Хабум слушает великого шамана!» — чуть наклонил голову седой Девкаца. И вождь, и старейшины взирали на креола с невыразимым почтением. Еще ни один шаман в истории не осмелился бы совершить то, что сейчас проделал он. Опуститься к самым корням огненной горы, туда, где лишь мрак и огонь, туда, где живет сам Хашиба. Маг не торопился. Он стоял неподвижно, с непроницаемым лицом, и никто не мог понять, что он собирается сообщить. «Ну, — не выдержала Ванесса, — хорошие новости». Креол растянул губы в улыбке и кивнул. «Нет», — счастливо сообщил он. «Очень плохие. Такие плохие, что хуже некуда». «А чего тогда киваешь?» — растерялась Вон. «Ученица, запомни. Если маг что-то делает, значит, на то есть причины», — нравоучительно заметил креол. Но объяснять ничего не стал. «Ну что ж», — потер руки креол. «Ученица, у тебя есть еще вода?» «Вот. Давай сюда». «Нормальные люди говорят спасибо», — обиженно заметила Ванесса. «А маги не говорят», — отрубил креол. «Что ж, смотрите. Сейчас я попробую объяснить, как обстоят дела. Прежде всего, сразу разочарую. Этот остров обречен. Что бы вы ни делали, что бы я ни делал, спасти его уже не удастся». Девкация печально поникли. Никто не решался вымолвить ни слова. Креол равнодушно посмотрел на них и сказал. «В этом виноваты только вы сами. Вы и дух вашего вулкана. Под этим островом расположен настоящий океан магмы. Вязкой, насыщенной газами. Она проистекает из самой мантии планеты». «Планеты? Что это?» — смущенно спросил Хабум. «Неважно», — рявкнул креол, — «не перебивайте. Никогда меня не перебивайте». Девкацы невольно съежились. Дюжина волосатых великанов, готовых без тени страха выйти против огромного вишапи, сразиться с многократно превосходящими силами эйстов или просто уйти в пучину вместе с тонущим дракаром, стояла как куча побитых щенков. Холодные серые глаза архимага словно обратили их в камень. Креол выждал некоторое время, убеждаясь, что больше его перебивать не собираются, и неохотно продолжил. «Магма копилась там много лет. Десятки, даже сотни веков. Большой кальян огня сдерживал ее, не пускал наружу. И она копилась и копилась. Копилась и копилась. Бурлила, пузырилась. Газовые пузырьки расширялись, магма вспенивалась. А это не может продолжаться вечно. Обычно в таких случаях еще можно что-нибудь сделать. К примеру, обратить процесс вспять. Но только не сейчас. Дело в том, что последние 4 года ваш остров сотрясали периодические землетрясения. и море магмы, на котором вы стоите, сейчас выглядит примерно вот так». Крёл продемонстрировал всем бутылку воды, прошептал несколько слов, и жидкость начала пениться и бурлить. Маг поднял сосуд, заткнул горлышко пальцем и изо всех сил встряхнул его. Он тряс, тряс, тряс, а потом резко убрал палец. Из бутылки ударил настоящий фонтан, забрызгавший всех присутствующих. «И это всего лишь маленькая модель», — сухо прокомментировал маг. «У вас все будет гораздо хуже. Ваш остров — это крышка на огромном котле, и вода уже вовсю кипит. Я не могу ни охладить магму, ни трансмутировать ее во что-нибудь другое. Ее там слишком много, мне просто не осилить такую массу. А если действовать поэтапно, тогда произойдет взрыв. Дематериализовать тоже не получится, остров просто провалится в бездну». «Значит, девкаться все-таки придется покинуть остров», — опустошенно покачал головой Хабум. «Да, этот остров обречен. Но, по крайней мере, теперь у вас больше времени, новых сотрясений не будет. А без них процесс может продолжаться еще годы, может даже целое десятилетие. Но я бы на вашем месте все-таки не затягивал». Этих его слов уже не услышали. Девкаться ликующе завопили. Неизбежная катастрофа отодвинулась на несколько лет в будущее и сразу стала куда менее страшной. Этот народ редко задумывался о завтрашнем дне. В следующем году для них было синонимом «никогда». «Хабум благодарит великого шамана!» — наклонил голову вождь, когда ликование поутихло. «Хабум думает, что за так много времени девкацы наверняка найдут новый дом. Вот если бы великий шаман и это...» «Я постараюсь», — предупредил его просьбу Креол. «Обещаю, если что-нибудь подвернется, я немедленно вас приглашу». Мак лукавил. На самом деле, он уже отлично знал, куда переселит этих волосатых амбалов, так лихо управляющихся с молотами. Разумеется, на восток, в Рокуш и Ларию. Он поведет их отвоевывать для себя новый дом. Но такую новость лучше не сообщать с бухты-барахты. Сначала нужно их подготовить, сделать так, чтобы они сами захотели пойти воевать с серыми. «Хабум Молот объявляет войну серым людям!» — поднял руки вождь. «Отныне серые люди враги! Большие враги, чем эйсты! Хабум говорит, кто из клана не увидит серого человека, пусть убьет серого человека!» Старейшины согласно замолотили себя в грудь. Креол еле слышно усмехнулся. «Уговаривать долго не придется. Сами пойдут. Только позови. А там можно будет повести их и дальше. Но об этом думать пока рано. Время еще не настало». Уже ближе к вечеру, когда они остались наедине, Ванесса подозрительно спросила. «А ты точно ничего не можешь сделать? Может, ты просто не хочешь, чтобы они...» «Ученица, не глупи!» — фыркнул Креол. «Я буду полным идиотом, если начну завлекать солдат обманом. Вот, послушай, я расскажу тебе историю. Много лет назад, еще до моего рождения, царь Хараппы объявил войну Мохенджо-Даро. Он привлек себе в помощь третий город, Поливу. Привлек обманом. Его наемник убил младшего брата царя Поливы и оставил в теле кинжал с личным узором царя Мохенджо-Даро. Но во время войны обман раскрылся, и царь Поливы ударил царю Хараппы в спину. В той войне Мохенджо-Даро захватил и присоединил Хараппу, а царь был убит. Нет, ученица, каждый из моих бойцов должен быть предан мне, как рука предана телу. Мне не нужны воины, бьющиеся за деньги. Не нужны завербованные насильно или обманом. Не нужны такие, что могут струсить при виде твари Лэнга. Только лучшие из лучших. Те, что смогут драться с демонами на равных и будут готовы отдать за меня жизнь». «Ладно, ладно, я просто так спросила», — торопливо выставила руки перед собой девушка. «Когда мы улетаем?» «Прямо сейчас. До замка Ставараф отсюда сутки лету. Как раз успеем к следующей ночи. Я сейчас пойду поговорю с шаманкой, а ты собери остальных». «Ладно, сейчас. Хуби с тобой?» «Нет», — на миг задумался Креол. «Он... Очрево Тиамат!» «Что такое?» — заинтересовалась Вон. «Этот ничтожный раб украл у шаманки кусок лазурита и еще какую-то травку», — возмущенно ответил учитель. «Чистый лазурит действует на джинов почти так же, как тот хрусталь, который я ему дарил». «Наркоман чертов!» — возмутилась Ванесса. «И где он?» «У круга костей. Сходи и за ним, а то меня он сейчас не слышит». «Окей, схожу», — пожала плечами ученица. «А почему ты сам не...» «Маг не бегает по своим собственным поручениям», — гордо поднял подбородок Креол. «Для этого существуют ученики». Ванесса недовольно поджала губы. Нет, она уже успела понять, что для стандартного мага ученик – это прежде всего слуга. Подай, принеси, подержи, положи, пошел вон, не лезь под руку. Ученик должен с раскрытым ртом внимать мудрости великого мага и удивленно пялить глаза, взирая на чудеса великого мага. А если у мага скверный характер, еще и работать мальчиком для битья, когда у учителя дурное настроение. К счастью, Креол считал, что бить ученика нельзя, ни в коем случае. Во-первых, колотушками не учат. Во-вторых, он отлично помнил, как мучил своих учеников Халай Джибеш. И как один из этих учеников ему потом отомстил. Поэтому он ограничивался нотациями. «Но и почему ты все еще стоишь?» – подчеркнуто ласково спросил Креол. Дальше испытывать его терпение становилось уже опасно. Как только Ванесса вышла, маг сразу же вынул посох, пробормотал несколько слов, и в обсидиановом шаре отразилось жуткое лицо донельзя уродливого старика. Он смотрел на мага недовольно и подозрительно, а Креол точно так же взирал на него. Но уже через несколько минут переговоров лица обоих разгладились. Постепенно завязалась мирная дружелюбная беседа. Креол что-то беззвучно сказал, старик в посохе также беззвучно ответил, и собеседники в унисон расхохотались. Лодок Вейдеона, Логмера и Индрака Ванесса отыскала быстро, в зале вождей. Девкацы вновь пировали, отмечали чудесное спасение острова. Как уже говорилось, отсрочка на несколько лет их полностью успокоила. И провожали сына вождя в новое путешествие. Логмер громогласно распевал песни о себе любимом, аккомпанируя на чираде. Индрак много пил, но совсем не выглядел опечаленным. За полтора года странствий он порядком отвык от спокойствия домашнего очага. К тому же вождь, шаманка и старейшины, посовещавшись, поручили сыну вождя продолжать начатое на Закатоне – поиски нового дома. Клан Огненной горы верил великому шаману, но он как-никак всего лишь человек. Куда лучше, если рядом с ним будет один из богатырей Девкацы. Защитит, поможет в трудную минуту, а при случае напомнит о данном обещании. «Лот Гвейдеон!» – коснулась бронированного плеча Ванесса. «Мы вылетаем, собирайтесь!» «Я всегда готов, леди Ванесса!» Немедленно поднялся из-за стола паладин. «Подождите лишь несколько минут. Я заберу гордого с пастбища». «Хой, волосатый! Шевели задницей!» — пихнул Индрака Логмер, услышавший слова вон. «Наша летучая хибара летит дальше. Отдых кончился». «Индрак прощается с отцом!» — сдавил Хабума в объятиях наследник. «А Хабум прощается с сыном!» — ответил на объятия любящий папаша. «Хабум молод, и все девкацы будут ждать вести от Индрака о новом доме». «Верь, отец, великий шаман Креол поможет клану», — пообещал Индрак. В его голосе не было и тени сомнений. «Молодой Индрак», — подошла к нему шаманка, — «возьми эту вещь. Это лучший оберег Рлеки. Оберегает от плохого глаза, злого волшебства». «Вижу, пригодится Индраку!» Гигант почтительно наклонился к скрюченной старухе, и та надела ему на шею апотропей. Кулон в виде маленького молоточка на железной цепочке. Для рода молотов этот оберег и в самом деле был священным. Все предки Индрака отныне будут оберегать его от темных чар. «Ладно, вы тут прощайтесь, а я схожу, заберу всякий мусор», – задумчиво вышла Ванесса. Она не слишком торопилась, погода стояла хорошая, за вулканом виднелось закатное солнце, океан тихо шумел, накатывая волны на берег. Все это невольно настраивало на романтический лад. Ванесса пожалела, что рядом нет Креола. Как было бы здорово прогуляться вечером по пляжу. Впрочем, она тут же сообразила, что если Архимаг окажется здесь, то немедленно разрушит очарование момента. Он это здорово умел. Хотя оно и без того разрушилось, как только впереди показался круг костей. Девкацы не ходят к морю на закате. Когда приближается ночь, морские духи становятся сердитыми. Не стоит гневить их без нужды. Вот утром у них хорошее настроение, а если еще и бросить что-нибудь в воду, горбушку хлеба, например, можно спокойно купаться без боязни схватить судорогу или самому быть схваченным алькором. Поэтому сейчас прибрежная полоса пустовала. Вокруг круга костей никого не было. Никого, кроме трех фигур, маленькой и двух больших. В маленькой Ванесса сразу узнала Хубаксиса и невольно ускорила шаг, потому что две большие фигуры проявляли по отношению к нему явную враждебность. Джин Лилипут протестующе орал, пытаясь вырваться из могучих лапищ, но его держали крепко. А рядом с ними мерцало нечто вроде призрачной голубоватой подковы в полтора человеческих роста, и Хубаксиса тянули именно туда. «Убивают!» – протестующе орал Джин. На миг Ванесса задумалась, кому может понадобиться убивать Хубаксиса? Ответ нашелся быстро, любому, кто его знает. «Эй, а ну замри!» На ходу выхватила пистолет Ванесса. «Стой, стрелять буду!» В ее голосе появились нотки неуверенности. Фигуры оказались отнюдь нечеловеческими. Двухметровые амбалы с широченными плечами, казацкими чубами на бритых макушках, багрово-красной кожей, шестью пальцами на руках, остроконечными ушами, клыками, торчащими из-под нижней губы, и глазами, похожими на спелые вишни, одетые в набедренные повязки и чалмы. «Не касайся сего дела, тщель человеческая!» Подобно огненному столбу прошумел один из них, отпуская Хубаксиса. «Рожденному глиной нет власти мешать рожденным огнем! Отступись, и останешься цела!» «Вон! Помоги!» Завизжал крошечный джин, исчезая вместе со вторым амбалом в портале. «Что за беззаконие?» – возмутилась девушка. Она снова почувствовала себя полицейским. «Лечь на землю! Руки за голову! Стреляю без предупреждения!» «Не препятствуй нам, черь!» – гневно указал на нее пальцем оставшийся. Он повернулся к Вон спиной и зашагал к порталу, явно не воспринимая ученицу мага всерьез. «Я сказала, замри!» – начала распаляться Ванесса. Неизвестный тип продолжал шагать. Терпение девушки лопнуло, она опустила дуло пониже, целясь в ноги, и спустила курок. Выстрел оказался удачным. Пуля пробила бедро. Раненый резко остановился и начал медленно разворачиваться. Ванесса выпучила глаза. Вместо крови из раны клубами повалил дым. А мигом позже она поняла, что это вообще не рана. Пуля прошла насквозь, будто попала в призрака или джинна. Однако след она оставила. Дымный тягучий след. «Ты прогневила меня, ничтожная тщерь!» – прорычал похититель, шагая к ней. Вон только хмыкнула. После битвы с султаном воздуха она уже никого и ничего не боялась. Девушка сделала несколько шагов назад, одновременно поднимая пистолет и выпуская длинную очередь. Неразменные пули встретились с красным лицом и прострочили его, оставив множество крохотных кратеров. Но они тут же начали затягиваться. «Ничтожная!» – повторил неуязвимый монстр, подходя вплотную и стремительно увеличиваясь в размерах. Он вырос до размеров африканского слона и раскрыл пасть. Его челюсти выдвинулись вперед, словно пара щипцов. Из багрово-красного зева исторгся огненный ливень, накрывший Ванессу с головой. Та рефлекторно закрылась руками, но в следующий миг поняла, что ничего страшного не произошло, только рассыпалась одна из личных защит. Гигант недоуменно хлопнул глазами и вновь дохнул огнем. Рассыпалась вторая личная защита. И в третий раз, и в четвертый. Ванесса с ужасом закрыла глаза. Осталась всего одна, последняя, а потом она превратится в хорошо прожаренный хот-дог. Но монстр больше не дышал огнем. Он растерянно почесал затылки и прогремел. «Видно, тебя защищает могучая сила. Мне неведом ее источник. Однако я желаю взглянуть, сможешь ли ты устоять против кулака Ифрита так же легко, как устояла против его дыхания». «Ифрита?» – поразилась Ванесса. «Да, дщерь человеческая, я Ифрит!» – раздулся от гордости гигант. «Страшись гнева моего, ибо сейчас я превращу тебя в кебаб. Ногой!» «Да пошел ты!» – откликнулась Ванесса, с легкостью увертываясь от здоровенной ножищи и отбегая подальше. «Поймай сначала, придурок!» Ифрит взбеленился. Громила погнался следом за улепетывающей девушкой, уже не помышляя о том, чтобы дышать огнем. Он крепко уверился, что это на нее не действует. Однако по его спине побежали голубоватые сполохи. Кисти рук объяло бушующее пламя, а песок, по которому он ступал, превращался в стекло. «Ха-ха-ха-ха!» – гремел Ифрит, с легкостью нагоняя Ванессу. «Тебе не убежать! Не убежать, ничтожная смертная тщерь!» Вон петлял изо всех сил, стараясь увеличить расстояние между собой и бушующим Ифритом. Увы, тот не отставал. А в следующую секунду попросту взмыл в воздух и с грохотом приземлился перед Ванессой. Та резко затормозила, едва не подвернув лодыжку, развернулась и бросилась назад, ко все еще мерцающему в ночи порталу. «Стой! Стой!» – весело грохотал Ифрит. «Ха-ха-ха!» Неожиданно Ванесса споткнулась. Она недоверчиво перевела глаза на камень, так не вовремя подвернувшийся под ногу, а в следующий миг уже летела лицом в песок. Ее только и хватило, чтобы выставить руки, смягчая падение, и успеть перекатиться на спину. Над ней воздвиглась багрово-красная громада. Огромное ножище нависло над лицом, где-то высоко слышался торжествующий хохот. «Прочь от моей ученицы!» – раздался чей-то голос. В Ифрита ударила ослепительная белая молния. Великан взвыл от боли и развернулся к новому противнику. Там стоял креол с почерневшим от бешенства лицом. Он вздымал посох и уже открывал рот для нового заклинания. Ифриту это очень не понравилось. Он одним гигантским шагом перекрыл расстояние между собой и креолом, на ходу выдыхая длинный язык пламени. Огненная лавина обуяла архимага, испепелив кружащую в воздухе мошкару и оплавив песок до состояния стекла. Но Креол словно бы и не заметил атаки. Он стоял невозмутимо, будто под весенним дождичком. «Кто ты, смертный?» – пораженно воскликнул Эфрит, прекращая поливать противника огнем. «Молчать, раб!» – взревел маг, выбрасывая вперед руку с посохом. С обсидианового посоха сорвались тучи ярких золотых искр, мгновенно сформировавшихся в нечто вроде паутины. Заклятие солнечной сети окутало Эфрита, тот сначала бешено зарычал, начал рвать путы, но потом его голос ослаб, утих, и гигант резко сбавил в размерах. Теперь он возвышался над Креолом всего на две головы. Разорвав таки заклятие, Эфрит вновь заглянул в холодные глаза архимага, посмотрел на мерцающий черный шар, увенчивающий посох, и начал постепенно понимать, с кем столкнулся. Он попятился назад, тонко вскрикнул, взмыл воздух и понесся обратно к порталу. «Трашадзеханон!» – прокричал Креол, ударяя посохом в песок. И портал закрылся. Ровно за миг до того, как Эфрит прошел сквозь арку. Магические врата между мирами захлопнулись, оставив его здесь, на Раре. «Не торопись так, порождение Кафа!» – холодно сказал маг, медленно приближаясь к истерично мечущемуся Эфриту. «Ученица!» «Жива, жива, только штаны все в песке!» Сердито поднялась на ноги Ванесса. «Ну, спасибо, что успел». «Я сразу почувствовал, когда моего раба утащили. Спешил как мог. Эфрит, подойди». «Не приближайся ко мне, маг! Я гонец великого хана!» предупредил тот, все еще пытаясь нащупать в воздухе портал. «Великий хан страшно покарает тебя!» «Я сказал, подойди!» повысил голос Креол, ударяя в Эфрита копьем духа. «Или мне загнать тебя в океан и посмотреть, как ты зайдешь облаком пара?» «Смилуйся, о сильнейший из сильных!» Гнусаво взмолился Эфрит, с ужасом оборачиваясь к жутчайшему кошмару огненного джинна, холодному океану. «О, владыка миров, десница судьбы, перст указующий и направляющий, смилуйся над верным рабом твоим! Я исполню все, что скажешь!» «Это уже лучше», — согласился Креол. «Сюда!» Эфрит робко засеменил к нему, опасливо поглядывая на посох. «На колени!» — ударил его посохом Креол. «Смилуйся!» Заскулил Эфрит, выполняя приказ. «Как твое имя?» Колено преклоненный джин замялся. Ему ужасно не хотелось сообщать свое имя. Узнав его, Креол заполучит всю власть над своим пленником, сможет превратить его в раба, да и вообще, что захочет, то и сделает. «Я жду», — напомнил Креол. «Никогда!» — неожиданно взревел Эфрит, хватая мага за ногу. Но Креол оказался быстрее. Он взмыл воздух и резко перевернулся вверх ногами, левой рукой швыряя во врага заклятие замешательства, а правой ударяя посохом. С черного стекловидного навершия сорвалась еще одна молния, и Фрид скорчился и заскулил от боли. «Червь!» – яростно прошипел маг, опускаясь на землю. «Я сражал архидемонов и богов, а ты всего лишь рядовой Эфрит, пылинка перед моими очами, покорись!» «Ой!» Простонал Эфрит, пораженный замешательством и все еще мучаясь от боли. Заклятие лишило его связности мыслей. «Мое имя, я Абдель Аталах ибн Адхам Ал-Шубта». «Отлично!» – растянул губы в улыбке Креол. «Твоя душа моя!» И вонзил в Эфрита посох. Абдель Аталах забился в корчах. Адамантовое острие прошило ему затылок и осталось внутри. Посох задергался, как живой, начал извиваться, но Креол, торжествующий хохоча, удерживал его в прежнем положении. Его жертва билась все сильнее, с каждой минутой лишаясь сходства с человеком и превращаясь в нечто вроде сморченной красной мочалки. Эфрит утончался, изгибался и втягивался в посох, как вода втекает в слив раковины. Последний болезненный вскрик, и вот его уже нет, только валяются на песке набедренная повязка и чалма. Креол повернул посох и удовлетворенно вгляделся в глубины обсидианового шара. Ванесса подошла поближе и тоже посмотрела, но ничего не увидела. Только какие-то странные всполохи. На миг ей показалось, что там внутри мечется крошечная фигурка, но потом видение исчезло. «Ты его туда?» «Верно», – кивнул Креол. «Это весьма многофункциональный посох, ученица. Я вложил в него столько всего. Конечно, в первую очередь это теперь поглотитель. Здесь поместится очень много душ и сущностей. И с каждой поглощенной душой я буду расти. Ладно, это не важно». «Понятно», – с некоторым сомнением смерила его взглядом Ванесса. «А ты не мог сначала спросить, куда они уволокли Хуби, а?» «Ах да, они же его забрали!» – раздраженно вспомнил Креол. «Ну да, а мы теперь не узнаем, куда и зачем!» «Ученица, не говори глупостей. Душа этого ифрита в моем посохе, а вместе с ней все его знания, его память, его могущество. Сейчас все узнаем». Креол коснулся ладонью навершия посоха и начал вглядываться в черные глубины. Там появились какие-то странные фигуры. Поплыли разводы и узоры. Маг зашевелил губами, словно читая проявляющийся текст. «Чрево Тиамат!» – наконец выругался он. «Как же все это не кстати!» «Что такое?» «Как и следовало ожидать, этот ифрит принадлежал к руке карающей. Это своего рода...» Креол завертел пальцами, ища подходящее сравнение. Его взгляд упал на пистолет Ванессы, и он облегченно закончил. «Полиция!» «Да, тот, кто сидит сейчас в посохе, был в какой-то степени твоим коллегой. Тоже ловил преступников и доставлял их на суд». «Подожди-ка, ты же не хочешь сказать, что...» «Именно. Мой раб наконец-то попал в лапы правосудия», — хмыкнул Креол. «Но он же говорил, что по джиновским законам рабов карать нельзя. Или это ты говорил?» «Да, верно. Но его хозяин, то есть я, умер 5000 лет назад». «Так ты же потом воскрес!» «Тоже верно. Но, полагаю, в кафе об этом пока что неизвестно». Ванесса уставилась на посох, в глубинах которого бесновался ифрит Абдель. Ей стало как-то неудобно, она обстреляла своего же собрата копа, правда уродливого и огнедышащего, но все же копа. «И что теперь?» – спросила она. «Следовало бы оставить это ничтожное создание там, где он сейчас», – злобно проворчал Креол. «Дух-советчик из него такой паршивый, что худшего даже трудно представить. Но с другой стороны...» Маг задумался. Он наморщил лоб, некоторое время всматривался вглубь посоха, а потом решительно заявил. «С другой стороны, я обязан спасти своего раба». Ванесса недоверчиво уставилась на него. Подобное заявление настолько не вязалось с тем, кого она знала под именем Креола, что ей захотелось потрогать ему лоб. Не заболел ли? «А еще потребовать от великого хана выкуп за похищенное имущество». Невозмутимо закончил Креол. «Я даже уже знаю, какой. Дело обещает получиться выгодное». Вон облегченно вздохнула. Это уже больше походило на ее учителя. «И когда мы за ним отправимся?» «Не мы, а я. Прямо сейчас».